Дэн Симмонс. Утеха падали. Книга вторая. Миттельшпиль. О, разум! В разуме есть горы, пропасти, чтоб падать, отвесные, страшные, никем не меренные до сих пор. Джерард Мэнли Хопкинс. Глава 14. Мелани. Время для меня теперь сплошная мешанина. Я так ясно помню те последние часы в Чарльстоне, и совсем плохо. Дни и недели, последовавшие затем. Другие воспоминания выбиваются на передний план. Я помню стеклянные глаза и проплешины в волосах на голове мальчика в населенной призраками детской в ропщущей обители. Странно, что я вспоминаю именно это. Я провела там так мало времени. Помню, как дети играли, а маленькая девочка пела в свете зимнего дня на склоне холма над лесом, когда вертолет врезался в мост. Разумеется, я помню ту кровать, завораживающие белые холмы этой тюремной площадки, где покоилось мое собственное тело. Помню, как Нина очнулась от своего смертельного сна, синие губы растянулись, обнажив желтые зубы, голубые глаза вернулись в глазницы на гребне поднимающейся волны личинок, а кровь снова хлынула из дырки с небольшую монету на бледном лбу. Но это не настоящее воспоминание. По крайней мере, я так думаю. Когда я пытаюсь вспомнить те часы и дни после нашей последней встречи в Чарльстоне, первое, что я ощущаю, — это восторг, бодрость вернувшейся молодости. Я думала тогда, что самое худшее уже позади. Как глупо было так думать. Я свободна. Свободна от Вилли, от Нины, свободна от игры и всех кошмаров, связанных с ней. Я выбралась из мансарды, когда там царило смятение, и медленно пошла сквозь тишину ночи. Несмотря на всю боль, причиненную мне в тот день, я чувствовала себя моложе, чем когда-либо за многие-многие годы. Свободно. Я шла легко, наслаждаясь темнотой и ночной прохладой. Где-то неподалеку выли сирены, но я не обращала на них внимания. Подойдя к зебре у перекрестка с интенсивным движением, я подождала, пока не загорится зеленый свет. Рядом со мной притормозила длинная машина синего цвета, Крайслер, насколько я понимаю, в машинах. Шагнув с тротуара, я постучала в окно автомобиля. Водитель, грузный пожилой человек с остатками волос на затылке, наклонился и подозрительно глянул на меня. Потом он улыбнулся и нажал какую-то кнопку. Окно опустилось. «Что-нибудь случилось, мэм?» Я кивнула и села в машину на удивительно мягкое бархатное сиденье. «Поехали», — велела я. Через несколько минут мы уже выезжали из города по шоссе, ведущему в соседний штат. Я говорила лишь тогда, когда нужно было отдать приказание. Держать водителя в своей власти было легко. Мне почти не требовалось прилагать усилия. Бодрое чувство вернувшейся молодости принесло с собой уверенность в своих силах, которой я уже давно не ощущала. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрела, как мимо проплыли и исчезли огни Чарльстона. Мы уже отъехали от города на несколько миль, и тут водитель закурил сигару. Терпеть не могу сигарного дыма. Он опустил окно и выбросил ее. Я мысленно приказала ему включить кондиционер, и мы все так же молча поехали дальше, на северо-запад. Незадолго до полуночи мы миновали темную полосу болот, куда упал самолет Вилли. Я закрыла глаза и вызвала воспоминания тех ранних дней в Вене. Веселье за пивными столиками в садах, освещенных гирляндами желтых лампочек. прогулки поздней ночью вдоль Дуная, возбуждение, которое испытывали тогда мы трое в обществе друг друга, восторг первых осознанных подпиток. В те далекие годы, когда мы встречались с Вилли в разных столицах, на разных курортах, мне иногда казалось, что я вот-вот влюблюсь в него. Только преданность памяти дорогого Чарльза заставляла меня противиться чувствам по отношению к нашему молодому, блестящему спутнику в ночи. Открыв глаза, я взглянула на темную стену деревьев и кустарника справа от дороги. Представила себе, как изуродованное тело Вилли валяется где-то там, в грязи, среди насекомых и гадов, и ничего не почувствовала. В Колумбии мы остановились на заправке. Когда водитель платил за бензин, я взяла его бумажник с сиденья. Там оставалось долларов 30, все остальное — обычный хлам, визитные карточки и фото. Мне было все равно, как его зовут, я лишь взглянула на водительские права, но не стала запоминать фамилию. Вести машину — действие почти рефлекторное. Мне не приходилось особо напрягаться, чтобы заставлять его делать все, что нужно. Я даже слегка задремала, пока мы ехали по 20-му шоссе мимо Агасты, штат Джорджия. Когда я проснулась, он уже начал что-то бормотать, рассеянно тряся головой, но я сжала тиски, и он вновь устремил взгляд на дорогу прямо перед собой. Я опять закрыла глаза, и передо мной замелькали отраженные огни фар и рефлекторов. Мы въехали в Атланту в 4:00 утра. Мне никогда не нравился этот город. В нем не было очарования и элегантности культуры Юга, а ныне он расползся во все стороны, превратившись в бесконечную череду промышленных парков и бесформенных новых районов. Мы свернули с шоссе у большого стадиона. Улицы в центре были пустынны. Я велела водителю отвезти меня к банку, который и служил целью моего путешествия, но стеклянный фасад не был освещен. Я почувствовала неприятное разочарование и раздражение. Когда-то мне понравилась идея держать запасные документы для своей новой легенды в ячейке сейфа. Откуда мне было знать, что они понадобятся мне в 3:30 утра в воскресенье? Я пожалела, что во время всех этих бурных событий потеряла сумочку. Карманы моего светло-коричневого плаща были набиты вещами, которые я переложила из своего изодранного и испачканного кровью пальто. В бумажнике по-прежнему лежали ключ от сейфа и кредитная карточка. Я велела водителю несколько раз объехать центр города, но это было явно бесполезно. На большей части перекрестков горели желтые фонари, иногда мимо проезжал полицейский автомобиль. В центре города, неподалеку от банка, располагалось несколько приличных отелей, но мой непрезентабельный вид, да еще и без багажа, не давал возможности искать там пристанище. Я мысленно приказала водителю направиться по скоростному шоссе к пригороду. Минут через 40 мы нашли мотель с вывеской «Свободные места» и подкатили к одному из этих ужасных заведений с названием вроде «Супер 6», «Мотель 8» или тому подобным вздором, словно люди такие кретины, что не запомнят название, если к нему не добавить номер. Я подумала, не послать ли водителя зарегистрироваться, но это было рискованно. Он мог вступить в разговор, а я слишком устала, чтобы лишний раз напрягаться. Жаль, конечно, что у меня не хватило времени поработать с ним. В конце концов, я причесалась как смогла, заглядывая в зеркальце заднего вида, и направилась ко входу в мотель. За стойкой сидела заспанная женщина в шортах и заляпанной футболке Мерсерского университета. Я заранее придумала, как нас зовут, откуда мы, придумала номер машины, но женщина даже не потрудилась выглянуть наружу, где стоял Крайслер с работающим мотором. Как и всегда в этих глупых заведениях, она лишь попросила заплатить вперед. «На одну ночь?» — спросила она. «На две. Мой муж завтра будет целый день отсутствовать. Он коми-воежор, продает кока-колу и поедет на завод. А я хочу $63.85», — бросила женщина. Она дала мне ключ, привязанный к пластинке с номером. 21-16. Объедете кругом и поставите машину около мусорных ящиков. Мы сделали, как она велела. Это казалось нелепым, но стоянка была забита машинами, а у дальнего забора стояли даже несколько трейлеров. Я открыла номер ключом и вернулась к машине. Водитель, сгорбившись, сидел за рулем и дрожал. Лоб его покрылся потом, щеки тряслись. Он пытался выскочить из того малого пространства, что я оставила его воле. Я здорово устала, но по-прежнему уверенно держала над ним контроль. Признаться, мне ощутимо не хватало мистера Торна. Уже много лет мне даже не приходилось вслух высказывать свои пожелания. Он и так выполнял все беспрекословно. Используя же этого незнакомого грузного человека в Крайслере, можно было дойти до отчаяния. Все равно, что работать с окалиной, когда привык иметь дело с благородными металлами. Я пребывала в нерешительности. Конечно, были определенные преимущества в том, чтобы держать его при себе до понедельника. Самое главное — автомобиль. Но риск был слишком велик. Его отсутствие уже могли заметить, и полицейские, возможно, ищут его машину. Все это очень осложняло ситуацию, но главное, из-за чего я решилась избавиться от него, была та ужасная усталость, которая навалилась на меня после прежних восторгов. Мне необходимо было поспать, оправиться от потрясений и вчерашнего кошмара. Этого глупого водителя не стоило оставлять без присмотра. Он мог выйти из пассивного состояния, пока я буду отдыхать в номере. Наклонившись к нему поближе, я легко коснулась рукой его щеки. «Ты вернешься на шоссе», — прошептала я. «Поедешь вокруг города». «Каждый раз, когда будешь проезжать съезд с шоссе, увеличивай скорость на 10 миль в час. Когда проедешь четвертый съезд, закрой глаза и не открывай их, пока я тебе не велю. Кивни, если все понял». Он кивнул. Глаза его остекленели и смотрели прямо перед собой. «С этим хорошей подпитки не получится, даже если бы я захотела». «Поезжай», — приказала я. Я наблюдала, как Крайслер выехал со стоянки и свернул влево к скоростному шоссе. Закрыв глаза, я воочию видела длинный капот и слепящий свет фар, мелькающих мимо машин. Слышала тихий гул кондиционера и чувствовала, как голые руки царапает шерстяной свитер. Во рту был противный привкус недокуренной сигары. Я вздрогнула от отвращения и немного отстранилась. Миновав первый съезд, водитель плавно увеличил скорость до 65 миль в час. Он отъехал уже довольно далеко, и мое восприятие немного ослабло, смешиваясь со звуками на стоянке и прикосновением ветерка к лицу. Я едва ощутила тот момент, когда машина разогналась до скорости 95 миль, и водитель закрыл глаза. Номер мотеля был именно таким, каким я его себе представляла. Пустой и тоскливый, ничего, кроме самого необходимого. Порез на правом боку оказался тонюсенькой царапиной, но платье и комбинация были безнадежно испорчены. Рана на мизинце пульсировала намного болезненнее, чем бок. На некоторое время я отогнала сон, чтобы принять горячую ванну и вымыть голову. Затем... Завернувшись в два полотенца, я села и заплакала. У меня не было с собой ни ночной рубашки, ни смены нижнего белья. Боже мой, не было даже зубной щетки. Банк будет закрыт до утра понедельника, значит, ждать еще больше суток. Я сидела и плакала, чувствуя себя старой, забытой и никому не нужной. Мне хотелось вернуться домой, забраться в свою кровать, и чтобы утром мистер Торн, как всегда, принес кофе с бриошами, но возвращаться было некуда. Мои рыдания скорее походили на плач покинутого ребенка. Потом, все еще закутанная в полотенце, Я улеглась на бок, накрылась одеялом и заснула. Проснулась я лишь после полудня, когда в номер пыталась войти горничная. Добравшись до ванны, я попила воды, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и вернулась в кровать. Толстые занавески не пропускали дневной свет в комнату. Вентилятор тихонько урчал, и я снова прибегла к спасительной силе сна, как раненое животное. Никаких сновидений не было. Вечером я встала, пошатываясь и чувствуя боль во всем теле еще сильнее, чем накануне, и попыталась привести себя в порядок. Платье никуда не годилось, придется не снимать плащ. Волосы тоже требовали ухода. Но при всем при этом кожа моя ожила, плоть под подбородком сделалась более упругой, а морщинки, наложенные резцом времени, разгладились. Я ощущала себя гораздо моложе, чем прежде. Несмотря на весь ужас вчерашнего дня, подпитка сослужила мне хорошую службу. За бесконечно тянувшейся автостоянкой находился ресторан. Совершенно бесчеловечное место. Освещение, как в операционной, на столах клеенка в красную клетку, все еще влажная после того, как помощник официанта провел по ней своей невообразимо грязной губкой, и огромное, закатанное в пластик меню с цветными фотографиями специальных блюд этого заведения. Я подумала, что фотографии, наверное, предназначены для неграмотных посетителей, не способных расшифровать цветистое описание восхитительной хрустящей домашней поджарки или самого любимого блюда южан на все времена — мамалыги, как ее делала бабушка. Меню было невозможно читать из-за всех этих бесконечных отступлений и восторженных восклицаний, снабженных неграмотными комментариями. Как странно. Одно поколение пробавляется паршивой, всем надоевшей пищей только потому, что эти люди слишком бедны или слишком невежественны, чтобы вкусно питаться. А для следующего поколения эти же блюда становятся традиционной едой для души. Я заказала чай с горячей английской булочкой и ждала целых полчаса, когда мне ее принесут, все это время страдая от ругани и чавканья за соседним столом, где сидела огромная семья этих скотов-северян. Не в первый раз я подумала, что нация была бы гораздо более здравомыслящей, если бы закон запрещал детям и взрослым питаться в одних и тех же заведениях. Когда я вернулась в номер, было уже темно. От нечего делать я включила телевизор. За 10 лет, что я не смотрела его, почти ничего не изменилось. На одном канале безмозглые футбольные баталии, по-другому рассказывали об эстетике борьбы сумо, гораздо подробнее, чем мне хотелось бы об этом знать. С третьей попытки я попала на телефильм, часто прерываемый рекламой, про компанию несовершеннолетних проституток и молодого общественника, который посвятил свою жизнь спасению героини, погрязшей во грехе. Эта идиотская картина напомнила мне скандальные бульварные газетки, популярные в дни моей молодости. И те, и другие обличали возмутительные стороны порочного поведения. Но если тогда это была «свободная любовь», то теперь в средствах массовой информации ее называли «детской порнографией», не стесняясь демонстрировать весь набор щекочущих нервы деталей. На последнем канале шли местные новости. Молодая цветная женщина, все время улыбаясь, рассказывала про «убийство в Чарльстоне», как это было названо. Полиция занималась поисками подозреваемых и мотивов преступления. Свидетели описывали массовую сцену резни в хорошо известном отеле «Мансарда». Полиция штата и ФБР интересуются местонахождением мисс Фуллер, много лет прожившей в Чарльстоне. Один из убитых являлся ее слугой. Фотографии этой дамы нет. Весь репортаж длился меньше 45 секунд. Я выключила телевизор, погасила свет и лежала, дрожа в темноте. «Успокойся», — приказала я себе. «Через 48 часов ты будешь на своей вилле на юге Франции, в тепле и безопасности. Закрыв глаза, я попыталась представить маленькие белые цветы, растущие там между плитами дорожки, ведущей к беседке. На секунду мне показалось, что я улавливаю соленый запах моря, который всегда усиливался после каждого налетевшего с юга шторма. Представила черепичные крыши близлежащей деревни, красные и оранжевые, возвышающиеся над зелеными прямоугольниками плодовых садов, разбитых в долине. Но на эти приятные образы вдруг наложилось воспоминание о Нине. Голубые глаза, широко распахнутые в изумлении, приоткрытый рот, дырочка во лбу. Ничего ужасного, просто пятно, которое она вот-вот сотрет движением своих длинных пальцев с прекрасным маникюром. Потом, когда я уже совсем засыпала, я увидела кровь. Она хлестала не только из раны, но и изо рта, носа и широко раскрытых, укоряющих глаз Нины. Я подтянула одеяло к самому подбородку и постаралась ни о чем не думать. Мне обязательно нужна была сумочка. Если я поеду в банк на такси, у меня не останется денег на сумочку. Но и в банк приехать без сумки я не могла. Снова пересчитав наличность в бумажнике, я нерешительно стояла в номере мотеля, а на стоянке уже нетерпеливо гудело вызванное мною такси. Проблему пришлось решить так. Я велела таксисту остановиться по дороге у магазина уцененных товаров и купила за $7 совершенно ужасную соломенную корзинку. Поездка на такси, включая остановку для покупки этого сокровища, обошлась мне в $13. Я дала доллар водителю на чай и оставила себе последний доллар, вроде как на счастье. Вероятно, вид у меня был ужасный, когда я вот так стояла и ждала открытия банка. Прическе моей уже ничто не могло помочь, на лице не было никакой косметики. Я наглухо застегнула свой светло-коричневый плащ, все еще попахивающий порохом. Правая рука крепко сжимала новую соломенную сумку. Оставалось лишь натянуть кроссовки, и я превратилась бы в вылитую даму с кошелкой. Так этих бомжих, кажется, теперь называют. Тут я вспомнила, что на мне все еще прогулочные туфли на низком каблуке. Они впрямь похожи на кроссовки. Это было невероятно, но помощник управляющего банком узнал меня и, казалось, пришел в восторг от моего появления. «А, миссис Строн», — приветствовал он, когда я робко приблизилась к его столу. «Рад снова вас видеть». Я была изумлена. Прошло почти 2 года после моего последнего посещения этого банка. Да и денег у меня на счете было не так много, чтобы со мной любезно беседовал сам помощник управляющего. На несколько секунд я ударилась в панику, будучи уверенной, что полиция вычислила меня и устроила здесь ловушку. Я окинула взглядом редких посетителей и служащих, пытаясь определить, кто из них полицейский в штатском, но помощник со своей любезной улыбкой был спокоен. Я облегченно вздохнула. Просто мне попался человек, гордящийся своей способностью запоминать имена клиентов. Ничего более. «Давно вас не было видно», — приветливо сказал он, бросив быстрый взгляд на мой костюм, если его можно было так назвать. 2 года, — уточнила я. «И как ваш муж? Здоров?» «Мой муж?» Я отчаянно пыталась вспомнить, что я им тут рассказывала во время предыдущих посещений. Но ведь я никогда ничего не говорила. Вдруг до меня дошло, что он имеет в виду высокого лысого джентльмена, который всегда молча сопровождал меня во время этих визитов. «Ах, да», — обрадовалась я, — «вы, наверное, говорите про мистера Торна, моего секретаря. Боюсь, он у меня уже не служит». А мистер Строн умер еще в 56-м году от рака. «Весьма сожалею». Цветущее лицо помощника управляющего еще больше раскраснелось. Я кивнула, и мы несколько секунд помолчали, вероятно, в памяти мифическом мистере Строне. «Так чем я могу вам помочь, миссис Строн? Надеюсь, вы хотите увеличить сумму вклада?» «К сожалению, мне нужны деньги», — сказала я, «но сначала мне необходимо взглянуть на свою ячейку в сейфе». Я протянула ему нужную карточку, стараясь не перепутать ее с так долго лежавшими в бумажнике карточками из полудюжины других банков. Затем мы торжественно проделали церемонию с двумя ключами, и я осталась одна в небольшой комнате, похожей на исповедальню. Под крышкой ячейки хранилась моя новая жизнь. Паспорт, выписанный 4 года назад, был все еще действителен. Это был паспорт особого выпуска по поводу 200-летия Дня независимости с красно-голубым фоном. Джентльмен на почте Атланты тогда еще сказал мне, что когда-нибудь этот юбилейный документ станет коллекционной ценностью. Наличные деньги, 12 тысяч долларов купюрами разного достоинства, тоже имели право на существование. Пачки были тяжелыми, и я с трудом затолкала их в сумку, моля Бога, чтобы дешевая солома выдержала. Облигации и сертификаты акций на имя миссис Строн мне не требовались, но они хорошо прикрывали тяжелые пачки денег. Я не стала брать ключи от своего Форда, поскольку мне вовсе не хотелось заниматься такими скучными делами, как забирать автомобиль из гаража, где он находился, и прочее. К тому же могли возникнуть проблемы, если его найдут на стоянке аэропорта. Последнее, что хранилось в ячейке — крошечная беретта, пистолет для мистера Торна в случае непредвиденных обстоятельств. Но там, куда я направлялась, он мне вряд ли понадобится. Или, скажем так, куда я надеялась направиться. Я закрыла ячейку с той же похоронной торжественностью, что и в предыдущем ритуале, затем подошла к кассиру. «Вы хотите забрать все 10 тысяч?» — спросила девушка за перегородкой, перекатывая во рту жвачку. «Да, я ведь там написала». «Значит, вы закрываете свой счет?» «Именно это и значит». Можно было только диву даваться, как годы обучения уходят на то, чтобы в конце концов выдать такой вот образчик компетентности. Девушка глянула в ту сторону, где стоял помощник управляющего, сложив руки на животе, словно платный плакальщик на похоронах. Он коротко кивнул, и она быстрее задвигала челюстями, гоняя жвачку. «Хорошо, мам, как вы хотите их получить?» У меня был соблазн сказать «перуанскими копейками». «Дорожными чеками, пожалуйста», — улыбнулась я. $1000 чеками по $50, 1000 по 100, остальные по 500. «Это платная операция», — девица слегка нахмурилась, словно такая перспектива могла заставить меня передумать. «Прекрасно, милочка», — согласилась я. В это раннее утро я вдруг тоже почувствовала себя ранней пташкой, совсем юной. На юге Франции будет прохладно, зато воздух густой, как топлёное масло. Можешь не торопиться. Отель «Атланта Шератон» размещался в 2 кварталах от банка. Я сняла там номер, воспользовавшись вместо кредитной карточки $500-долларовым дорожным чеком, а сдачу положила в бумажник. Номер был не такой плебейский, как в том мотеле с цифрой в названии, но такой же стерильный. Из номера я позвонила в туристическое агентство в центре города. Молодая особа несколько минут лазила по компьютеру, потом сообщила, что у меня есть выбор. Вылететь сегодня в 6 рейсом TWA, 40 минут подождать в Хитроу и дальше лететь в Париж. Либо лететь прямо в Париж 10-часовым рейсом Pan American. В обоих случаях я успевала на вечерний рейс из Парижа в Марсель. Она посоветовала воспользоваться более поздним рейсом, поскольку так дешевле, но я предпочла более ранний и первым классом. Недалеко от отеля располагались 3 респектабельных магазина. Я позвонила во все 3 и выбрала тот, где их меньше всего шокировала мысль доставить покупки клиенту прямо в отель. Затем вызвала такси и поехала в магазин. Я купила 8 платьев от Альберта Ниппона, 4 юбки, одна из которых оказалась восхитительной шерстяной моделью от Кардена, полный набор чемоданов от Гуччи, 2 костюма от Иван Пикон, показавшимися мне подходящими для моего возраста, достаточное количество нижнего белья, 2 сумочки, 3 ночные рубашки, удобный синий халат, 5 пар обуви, включая пару черных туфель-лодочек на высоком каблуке от Балли, полдюжины шерстяных свитеров, 2 шляпы, одна из них соломенная, с широкими полями, довольно хорошо подошла к моей 7-долларовой корзине, дюжину блузок, туалетные принадлежности, флакон духов от Жана Патона с претензией на то, чтобы считаться самыми дорогими духами в мире, что вполне могло оказаться правдой. Цифровой будильник и калькулятор всего за 19 долларов. Косметику, капроновые чулки, не эти ужасно неудобные колготки, а настоящие капроновые чулки. Полдюжины бестселлеров в мягких обложках, путеводитель по Франции, вместительный бумажник, несколько разных шоколадок, английских бисквитов и небольшой металлический сундучок. Потом, пока продавец побежал искать кого-нибудь, чтобы доставить покупки в отель, я зашла в соседний салон красоты. Надо было привести себя в полный порядок. Позже, посвежевшая, даже немного расслабленная, одетая в удобную юбку и белую блузку, я вернулась в Шератон. Кожу, особенно на голове, все еще покалывало словно иголками. Я заказала в номер кофе, сэндвич с холодным ростбифом и дижонской горчицей, картофельный салат, ванильное мороженое и дала юноше коридорному, который принес все это, 5 долларов на чай. В полдень по телевизору передавали программу новостей, но больше ничего о событиях в Чарльстоне сказано не было. Я пошла в ванную и долго нежилась в горячей воде. Лететь я решила в темно-синем костюме. Потом, все еще в комбинации, я принялась упаковывать вещи. В небольшую сумку, которую можно брать с собой в салон, я вложила смену одежды, ночную рубашку, туалетные принадлежности, кое-что из еды, 2 книжки и большую часть наличных денег. Мне пришлось послать коридорного за ножницами, чтобы срезать ярлыки и перерезать шпагат. К 2 часам все было закончено, хотя небольшой сундучок оказался заполненным лишь наполовину. Пришлось затолкать туда плед, который я нашла в шкафу, чтобы в сундучке ничего не болталось. Я прилегла на кровать отдохнуть. В 4:15 такси должно было отвезти меня в аэропорт. Мне нравилось смотреть на бегущие черные цифры на серой поверхности экрана моего нового дорожного будильника. Я представления не имела, как работает эта штуковина. Мне вообще многое было непонятно в последней четверти 20 века, но это не имело значения. Заснула я с улыбкой на устах. Аэропорт Атланты походил на все крупные аэропорты, в которых я бывала, а бывала я почти во всех. Мне очень не хватало великолепных железнодорожных вокзалов прошлых лет, мраморного благородства Гранд Централа в его лучшие годы, открытого небу великолепия довоенного вокзала в Берлине и даже безвкусно пышной архитектуры и вечного хаоса Виктория Стейшн в Бомбее. Аэропорт Атланты был воплощением современных средств передвижения, где понятие класса отсутствует. Бесконечные залы, сиденья из пластика, ряды видеомониторов, немо отмечающие прибытие и отправление рейсов. По коридорам бегали бизнесмены и семейные толпы в пастельных тряпках, потные, громко кричащие. Но все это не имело значения. Через 20 минут я буду свободна. Я сдала все вещи в багаж, кроме редикюля, соломенной кошелки и сумки с самым необходимым. Служащий авиакомпании провез меня через весь зал на небольшом электрокаре. Сказать по правде, артрит действительно беспокоил меня, а ноги страшно болели после перенесенной нагрузки. Меня снова зарегистрировали у стойки отправления, предупредив, что в салоне первого класса курить запрещается, и я села в кресло, ожидая посадки. «Мисс Фуллер, «Мисс Мелани Фуллер, пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона». Я вздрогнула всем телом и замерла, напряженно вслушиваясь. Громкоговоритель все это время беспрерывно болтал, прося кого-то пройти на регистрацию, предупреждая, что такие-то автомобили, оставленные в неположенном месте, будут оштрафованы, призывал пассажиров быть бдительными и не связываться с религиозными фанатиками, бродящими по аэровокзалу, как стая шакалов, вооруженных брошюрами. Конечно, это ошибка. Если бы мое имя действительно называли, я бы услышала его раньше. Выпрямившись, едва дыша, я слушала, как бесполый голос читает, словно молитву, имена людей, которых просят куда-то позвонить. Я немного успокоилась, когда услышала, что вызывают некую мисс Рене Фаулер. Неудивительно, что я ошиблась. Мои нервы были напряжены уже несколько дней, даже недель. С ранней осени я все думала о нашей встрече. «Мисс Фуллер, мисс Мелани Фуллер, пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона», — повторил голос. Сердце мое на секунду остановилось. Я чувствовала, как болезненно сжались мышцы в груди. Это ошибка. Такое распространенное имя. Конечно, я что-то не так поняла. «Миссис Строн, миссис Беатриса Строн, пожалуйста, возьмите трубку ближайшего белого телефона. Мистер Бергстром, мистер Харальд Бергстром». Я поняла, что сейчас упаду в обморок прямо здесь, в зале ожидания пассажиров, отлетающих за океан. Перед глазами заплясали мириады крошечных точек, поплыли красно-голубые стены зала. Шатаясь, я поднялась с кресла и пошла, крепко прижимая к себе редикюль, соломенную кошелку и сумку. Мимо пронесся мужчина в синей форменной рубашке с пластиковой биркой на груди. Я схватила его за руку. «Где это?» Он тупо уставился на меня. «Белый телефон!» — прошипела я. «Где он?» Он ткнул пальцем в сторону ближайшей стены. Я подошла к аппарату и с минуту или целую вечность не могла заставить себя поднять руку и взять трубку, словно это была гадюка. Затем все же сняла ее и хрипло прошептала свое новое имя. Незнакомый голос в телефоне сказал: «Миссис Строн, одну минуту. Тут вас спрашивают». Я не шевелилась, пока в трубке раздавались какие-то щелчки, соединяли с нужным номером. Когда, наконец, я услышала голос, он звучал, как гулкое эхо в пустоте, словно шел из тоннеля или из голой комнаты. Или из могилы. Я очень хорошо знала этот голос. «Мелани, Мелани, дорогая, это Нина». Я уронила трубку и шагнула назад. Шум и суета вокруг меня отдалились. Остался только какой-то еле слышный, ничего не значащий гул. Казалось, я смотрела сквозь длинный тоннель на крохотные фигурки, мелькающие туда-сюда. Охваченная внезапной паникой, я повернулась и побежала, забыв про свою сумку, про деньги в ней, про рейс и вообще про все, кроме этого голоса из преисподней, который все еще звучал у меня в ушах, словно крик в ночи. Я уже приближалась к выходу из аэровокзала, когда ко мне бросился служащий в красном головном уборе. Не думая ни о чем, я просто взглянула на него, и он рухнул на пол. Вряд ли я когда-либо раньше использовала кого-то так быстро и так свирепо. Служащий забился, как в эпилепсии, голова его снова и снова ударялась о плитки пола. Люди кинулись к нему, а я выскользнула через автоматически открывающиеся двери. Стоя у края тротуара, я тщетно пыталась унять охватившую меня панику. Казалось, любой из мелькавших мимо лиц вот-вот может обернуться бледной, улыбающейся маской смерти. Оглядываясь по сторонам, я прижимала к груди редикюль и соломенную кошелку. Жалкая старая женщина на грани истерики. «Мелани, дорогая, это Нина». «Такси, мэм». Я повернулась и увидела, что рядом со мной остановилось зеленое с белым такси. А я даже не заметила. За ним выстроились еще несколько на специально отведенной для них полосе. Водитель белый, лет 30 с небольшим, гладко выбритый, но с прозрачной кожей, сквозь которую просвечивала щетина завтрашнего дня. Я кивнула и схватилась за ручку дверцы. Внутри пахло табачным дымом, потом и винилом. Когда мы двинулись к выезду из аэропорта, я повернулась и глянула в заднее стекло. Сказать, преследует ли нас кто-нибудь, было невозможно из-за слишком плотного потока машин. «Я спрашиваю, куда едем?» — крикнул водитель. Я моргнула. В голове было пусто. «В центр?» — спросил он. «К отелю?» «Да». Было такое впечатление, что я не говорю на этом языке. «Какому отелю?» За левым глазом у меня вдруг вспыхнула слепящая боль. Я почувствовала, как она перетекает из мозга к шее, а потом заполняет все тело, словно жидкое пламя. Секунду я не могла дышать. Просто сидела, сжимая редикюль и соломенную корзинку, и ждала, пока боль не утихнет. «Или как?» — спросил водитель. «Извините». Голос мой звучал, словно шелест мертвых стеблей кукурузы на сухом ветру. «Мне выбираться на скоростное шоссе?» «Шератон». Слово прозвучало для меня полной бессмыслицей. Боль начала уходить, но к горлу подступила тошнота. «В центре или в аэропорту?» «В центре». Я совершенно не понимала, о чем идет речь. «Хорошо». Я откинулась на холодный винил. Полосы света пересекали зловонную внутренность такси через равные промежутки времени, создавая гипнотический эффект. Я сосредоточилась на том, чтобы выровнять дыхание. Шорох шин, катящихся по мокрому асфальту, медленно пробивался сквозь гул в ушах. «Мелани, дорогая!» «Как тебя зовут?» — прошептала я. «А? Как тебя зовут?» — резко повторила я. «Стив Лэнтон. Вот тут написано, а что?» «Где ты живешь?» «А зачем?» Мне это надоело. Несмотря на головную боль и подступающую тошноту, я крепко сжала его сознание. На несколько секунд он скорчился за рулем. Затем я велела ему выпрямиться и снова смотреть на дорогу. «Где ты живешь?» Картинки, образы, женщина со светлыми редкими волосами перед гаражом. «Говори». «Бьюла Хайтс». Голос водителя звучал глухо, монотонно. «Далеко отсюда?» 15 минут». «Ты живешь один?» Печаль, чувство потери, ревность, исполненный болью образ блондинки с сопливым ребенком на руках, громкий злой голос, красное платье удаляется по тротуару. В последний раз мелькает ее машина. Жалость к себе. Слова из кантри-песни, соответствующей ситуации. «Едем туда», — сказала я. Наверное, я действительно сказала это. Закрыв глаза, я слушала, как шуршат шины по мокрому асфальту. Дом таксиста был погружен в темноту. Он походил на все остальные жалкие маленькие домишки в этом районе, мимо которых мы проехали. Оштукатуренные стены, одно большое окно, выходящее на крохотный прямоугольник сада, гараж размером с весь остальной дом. Нас никто не видел, когда мы подъезжали. Таксист открыл двери гаража, и мы въехали внутрь. Там стоял Бьюик новой модели. Темно-синий или черный, трудно было сказать при таком плохом освещении. Я заставил его выкатить Бьюик на дорожку перед гаражом, а потом вернуться. Мотор такси по-прежнему работал. Водитель закрыл дверь гаража. «Покажи мне дом», — тихо попросила я. В доме все было так, как я и предполагала, и оттого еще тоскливее. В раковине лежали грязные тарелки, по полу в спальне разбросаны носки и белье, везде валялись газеты, а со стен на это безобразие смотрели дешевые фотографии детей с глазами Лани. «Где твой пистолет?» — спросила я. Мне не нужно было прощупывать его мозг, чтобы выяснить, есть ли у него оружие. В конце концов, это юг. Таксист повел меня вниз по лестнице в плохо освещенную мастерскую. На голых шлакоблочных стенах висели старые календари с фотографиями обнаженных женщин. Мужчина мотнул головой в сторону дешевого металлического шкафчика, где у него хранились дробовик, охотничий карабин и два пистолета, завернутые в промасленные тряпки. Один из них оказался длинноствольным спортивным пистолетом небольшого калибра и притом однозарядным. Другой, более знакомое мне оружие, револьвер 38-го калибра со стволом сантиметров 18, немного похожий на антикварный револьвер Чарльза. Я уложила в корзину револьвер, три пачки патронов, и мы вернулись на кухню. Водитель принес ключи от Бьюика, и я принялась сочинять записку, которую он должен был оставить. Записка получилась не очень оригинальная. Одиночество, угрызение совести, невозможность жить так дальше. Власти могли заметить исчезновение револьвера, и уж, конечно, они будут искать машину, но убедительность записки и выбор способа должны снять подозрения. Во всяком случае, я на это надеялась. Водитель вернулся в свое такси. Дверь из кухни в гараж осталась открытой всего на несколько секунд, но и этого хватило, чтобы глаза мои заслезились от выхлопных газов. Когда я в последний раз мельком глянула на мужчину, он сидел в машине, выпрямившись, руки его крепко держали руль, а глаза смотрели прямо перед собой, за горизонт невидимого шоссе. Я закрыла дверь. Надо было сразу уходить, но руки мои дрожали. В правой ноге что-то пульсировало, уколы артритной боли доставали до бедра. Я судорожно схватилась за пластиковую крышку стола, присела и закрыла глаза. «Мелани, дорогая, это Нина». Спутать этот голос с чьим-то другим было невозможно. Одно из двух. Либо Нина все еще преследует меня, либо я лишилась рассудка. Дырочка у нее во лбу была величиной с 10-центовую монету, идеально круглая, и никакой крови. Я порылась в кухонных шкафах в поисках вина или бренди. Нашла только полбутылки виски «Джек Дэниелс». Я взяла чистый стакан и выпила немного. Виски обожгло горло и желудок, но руки мои почти не дрожали, когда я аккуратно вымыла стакан и поставила его на место. Секунду я размышляла, не вернуться ли мне в аэропорт, но тут же отбросила эту идею. Мой багаж уже летел в Париж. Я могла его догнать, если бы села на более поздний рейс Pan American, но сама мысль о том, что придется лететь в самолете, заставила меня содрогнуться. Я живо представила, как Вилли спокойно сидит, разговаривает с кем-то из своих спутников, и вдруг взрыв, вопли и долгое падение сквозь тьму в забвение. Нет, я решительно не собираюсь больше летать. Из-за двери гаража доносился звук работающего мотора, глухое безостановочное биение. Я здесь уже более получаса, пора уходить. Убедившись, что вокруг никого нет, я закрыла за собой входную дверь. Замок щелкнул, и в этом звуке было что-то законченное. Я села за руль Бьюика. Отсюда работающего мотора такси было почти не слышно. Я пережила несколько панических секунд, когда мне показалось, что ни один из ключей не подходит. Но потом попробовала снова, на этот раз без спешки. И мотор сразу завелся. Еще с минуту повозившись, я подвинула сиденье вперед, поправила зеркальце заднего вида и разобралась с освещением. Мне уже много лет не приходилось самой водить машину. Сдав чуть назад по подъездной дорожке, я медленно поехала по извилистым улицам жилого квартала. И только сейчас мне пришло в голову, что у меня нет пункта назначения, нет никаких альтернативных планов. Я была нацелена лишь на виллу близ Тулона и на свое новое воплощение, ожидавшее меня там. Личность Беатрисы Строн являлась временной, так, инкогнито на время путешествия. Я вздрогнула, вспомнив, что 12 тысяч долларов наличными остались в сумке, брошенной в аэропорту у телефона. У меня все еще было больше 9 тысяч долларов дорожными чеками в редикюле и соломенной корзинке, вместе с паспортом и разными карточками. Но синий костюм, что на мне, единственное, что осталось у меня из одежды. Горло сжалось при воспоминании о чудных покупках, сделанных утром. Все это улетело с багажом. Глаза мои чуть не обожгли слезы, но я тряхнула головой и поехала. Загорелся зеленый, и какой-то кретин сзади нетерпеливо загудел. Мне чудом удалось разыскать кольцо, которое делала здесь федеральная дорога, и я поехала по ней на север. Увидев указатель поворота на аэропорт, я немного притормозила. Моя сумка, вполне возможно, все еще стоит там, рядом с телефоном. Я легко могла улететь другим рейсом. Но я проехала указатель, не останавливаясь. Ничто на свете не могло бы теперь заставить меня ступить в тот хорошо освещенный мавзолей, где звучал голос Нины. Меня пробрала дрожь, когда перед глазами возникла картина зала ожидания для отлетающих пассажиров, где я была всего 2 часа назад. Или вечность? Там в чопорной позе сидела Нина, все еще в своем элегантном розовом платье, в котором я видела ее в последний раз. Руки ее были сложены на сумочке, которую она держала на коленях. Во лбу дырочка с 10-центовую монету — и все увеличивающийся синяк. Она широко улыбалась, показывая белые зубы, сточенные до игольной остроты. Нина собиралась сесть в самолет. Она ждала меня. Я все время поглядывала в зеркальце, меняла полосы, дважды съезжала с шоссе и тут же возвращалась обратно с противоположной стороны. Невозможно было сказать с уверенностью, преследует меня кто-нибудь или нет. Но я решила, что, скорее всего, нет. Фары встречных машин слепили глаза, руки снова стали дрожать. Я слегка приоткрыла окно, и холодный воздух царапнул меня по щеке. Я пожалела, что не взяла с собой ту бутылку виски. На дорожном указателе мелькнула надпись «85-е шоссе, Шарлотт, Северная Каролина». Я терпеть не могла север, отрывистую речь Янки, блеклые города, резкий холод и дни без солнца. Человек, хорошо знавший меня, знает также, что я ненавижу северные штаты, особенно зимой, и постараюсь игнорировать их, если только это будет возможно. Вместе с потоком автомобилей я свернула на эстакаду на выезде из города. На знаке поперек дороги высветилась люминесцентная надпись «Шарлотт, Северная Каролина, 240 миль. Дарем, Северная Каролина, 337 миль. Ричмонд, Виргиния, 540 миль. Вашингтон, округ Колумбия, 650 миль». Изо всех сил вцепившись в руль, пытаясь не отставать от остальных машин, летящих с сумасшедшей скоростью, я помчалась в ночь на север. «Эй, мисс!» Мгновенно проснувшись, я непонимающе уставилась в некое видение всего в нескольких дюймах от своего лица. Яркий солнечный свет падал на длинные редкие волосы, наполовину закрывавшее лицо, больше похожее на морду какого-то грызуна. У видения были крохотные бегающие глазки, длинный нос, грязная кожа и тонкие обветренные губы. Оно выдавило улыбку, и я на мгновение увидела острые желтые зубы. Один передний зуб был сломан. Мальчишке было лет 17, не больше. «Мисс, вы не в мою сторону едете?» Я выпрямилась на сиденье и тряхнула головой. От солнечного света позднего утра в машине было тепло. Я оглянулась вокруг, поначалу не понимая, почему сплю в машине, а не дома, в своей кровати. Потом вспомнила эту бесконечную ночь, проведенную за рулем, и жуткий груз усталости, который в конце концов заставил меня свернуть на площадку для отдыха. Сколько я проехала? Смутно вспомнилось, что незадолго до того, как остановиться, мимо промелькнул знак поворота на Гринсборо, штат Северная Каролина. «Мисс!» Существо постучало в окно машины костяшками пальцев с грязными ногтями. Я нажала на кнопку, чтобы опустить стекло, но ничего не произошло. На секунду меня охватило острое чувство клаустрофобии, но тут я догадалась включить зажигание. Все в этом нелепом автомобиле, оказывается, работало на электричестве. Судя по индикатору, бак был почти полон. Я вспомнила, что несколько раз за ночь останавливалась, потом ехала дальше, прежде чем нашла заправочную станцию, где не было сплошного самообслуживания. Что бы ни случилось, я не собиралась опускаться до того, чтобы самой качать бензин. Окно с тихим гудением открылось. «Подвезете меня, мисс!» Голос мальчишки, эдакое гнусавое нытье, был таким же отвратительным, как и весь его облик. На нем была грязная военная куртка, а из багажа — небольшой рюкзачок и скатка одеял. За его спиной по федеральному шоссе катили автомобили, на ветровых стеклах поблескивали солнечные лучи. Я вдруг снова почувствовала себя свободной, словно удрала из школы с уроков. Парень шмыгнул носом и утерся рукавом. «Далеко вы направляетесь?» — спросила я. «На север», — мальчишка пожал плечами. Я не в первый раз изумилась тому, как можно было вырастить целое поколение людей, не способных ответить на самый простой вопрос. «Ваши родители знают, что вы путешествуете автостопом?» Он снова пожал плечами, точнее, одним плечом, словно на большее у него не хватило энергии. Я сразу поняла, что мальчишка определенно убежал из дома. Он, скорее всего, воришка и, возможно, очень опасен для любого, кто сделает глупость и возьмет его к себе в машину. «Садитесь». Я нажала кнопку, отпирающую дверь справа от водителя. В Дарреме мы остановились, чтобы позавтракать. Парень некоторое время хмуро рассматривал картинки в меню, потом искоса глянул на меня. «Я не могу. То есть у меня нет денег, чтобы заплатить. У дяди много, он даст мне, а пока вот...» «Ничего», — усмехнулась я, — «угощаю». Он ехал к своему дяде в Вашингтон. Так, по крайней мере, мы оба предположительно считали. До этого, когда я попыталась уточнить, куда же он все-таки направляется, мальчишка бросил на меня свой косой взгляд, так похожий на взгляд грызуна, и спросил: «А вы куда едете?» Я ответила, что мой пункт назначения — Вашингтон, и тогда он подарил мне еще одну свою мимолетную улыбку, показав желтые от никотина зубы. «Вот-вот, там мой дядь живет. Туда я и еду. Вашингтон». Молодой человек пробурчал свой заказ официантке и, поигрывая вилкой, сгорбился над столом. Как и в случае со многими другими молодыми людьми в эти дни, мне трудно было предположить, то ли он действительно умственно отсталый, то ли просто до жалости плохо воспитан и образован. Мне кажется, люди моложе 30 сейчас неизбежно попадают либо в одну, либо в другую категорию. Я сделала глоток кофе и спросила: «Вы говорите, вас зовут Винсент?» «Ага». Мальчишка опустил физиономию к чашке, как лошадь на водопое. При этом издаваемый им звук напоминал то же самое. «Приятное имя, Винсент. А как дальше?» «О? Как ваша фамилия, Винсент?» Мальчишка снова нагнулся над чашкой, чтобы выиграть время и подумать. Быстро, как зверек, он глянул на меня. «Винсент Пирс». Я кивнула. Он чуть было не сказал «Винсент Прайс». В конце 60-х я как-то познакомилась с Прайсом на аукционе предметов искусства в Мадриде. Он был очень мягким и по-настоящему интеллигентным человеком, а его большие ухоженные руки постоянно находились в движении. Мы говорили об искусстве, кулинарии, испанской культуре. В то время Прайс покупал предметы оригинального дизайна для какой-то чудовищной американской компании. Мне он показался восхитительным. И только много лет спустя я узнала о его ролях в этих мерзких фильмах ужасов. Возможно, они с Вилли какое-то время работали вместе. И вы предполагаете добраться до своего дяди в Вашингтон автостопом? Ну, у вас сейчас, конечно, рождественские каникулы, занятий в школе нет. Ну? В каком же районе Вашингтона живет ваш дядя? Винсент сгорбился над чашкой. Его волосы висели, как засаленные гирлянды. Каждые несколько секунд он лениво поднимал руку и отбрасывал прядь волос с лица. Жест повторялся бесконечно, как тик, и просто бесил меня. Я наблюдал этого бродягу меньше часа, а его манеры уже выводили меня из себя. «Возможно, в пригороде?» — подсказала я. «Ого». «В каком именно, Винсент? Вокруг Вашингтона довольно много пригородов. Может, мы будем проезжать то место, где живет ваш дядя, и я подвезу вас к дому? Он, наверное, живет в дорогом районе?» «Ну, мой дядя... У него полно бабок. У нас вся семья такая». Я невольно взглянула на его вонючую армейскую куртку. Под ней виднелась драная футболка. Перепачканные джинсы в нескольких местах протерлись до дыр. Конечно, я понимала, что в наши дни одежда ничего не значит. Винсент с его гардеробом вполне мог оказаться внуком миллиардера вроде Пола Гетти. Я вспомнила великолепно отутюженные шелковые костюмы, которые носил Чарльз. Вспомнила, как тщательно подбирал подходящую случаю одежду Роджер Харрисон. Плащ и дорожный костюм даже для самых коротких поездок, бриджи для верховой езды, черный галстук и фрак вечером. В том, что касается одежды, Америка определенно достигла вершины равенства всех со всеми. Для всей нации выбор одежды ныне был сведен к наименьшему знаменателю — рваным грязным джинсам. «Чеви Чейз?» — спросила я. «А?» Винсент покосился на меня. «Я имею в виду пригород. Может, это Чеви Чейз?» Он мотнул головой. «Бетеста? Силвер Спрингс? Такома Парк?» Парень усиленно морщил лоб, словно вспоминая все эти названия. Он уже хотел что-то сказать, когда я его опередила. «Да, знаю. Если ваш дядя богат, он, скорее всего, живет в Бел-Эйр. Так?» «Вот-вот», — Винсент облегченно вздохнул. «В нем самом». Я кивнула. Мне принесли чай с тостами. Перед Винсентом поставили яичницу с колбасой, рубленное мясо, ветчину и вафли. Ели мы молча, под чавканье и сопение мальчишки. За Даремом 85-е шоссе снова повернуло прямо на север. Через час с небольшим мы пересекли границу Виргинии. Когда я была маленькой, наша семья часто ездила сюда навещать друзей и родственников. Обычно мы путешествовали по железной дороге, но больше всего я любила плавать на небольшом, но комфортабельном боте, который шел всю ночь, а утром причаливал в Ньюпорт-Ньюс. Теперь же я вела Бьюик, огромный, но со слабеньким мотором, и ехала на север по шоссе с четырехрядным движением, слушая по радио классическую музыку и слегка опустив стекло, чтобы как-то разогнать запах пота и мочи, исходивший от моего спящего пассажира. Мы проехали Ричмонд далеко за полдень. Винсент проснулся, и я спросила, не хочет ли он немного повезти машину. От напряжения у меня болели руки и ноги. Я пыталась не отставать от других машин, так как никто не соблюдал ограничений скорости 55 миль в час. Глаза мои тоже устали. «Ну чё, в самом деле?» Я кивнула. «Надеюсь, вы будете ехать осторожно?» «Ну, конечно!» Я остановилась в зоне для отдыха, где мы смогли поменяться местами. Винсент ехал с постоянной скоростью, 68 миль в час, придерживая руль одной рукой. Глаза его были наполовину прикрыты, и я на миг испугалась, не заснул ли он. Но тут же напомнила себе, что современные автомобили настолько просты в управлении, что их могут водить даже шимпанзе. Я откинулась назад на сиденье и закрыла глаза. «Разбудите меня, когда мы приедем в Арлингтон. Хорошо, Винсент?» Он что-то буркнул в ответ. Я положила сумочку между передними сиденьями, зная, что Винсент на нее посматривал. Когда я вытащила толстую пачку денег, расплачиваясь за завтрак, ему не удалось достаточно быстро отвести глаза. Конечно, я рисковала, собираясь подремать, но я очень устала. Какая-то вашингтонская радиостанция передавала концерт Баха. Ровный гул мотора, звуки органа и мягкий шорох пролетающих мимо машин усыпили меня меньше, чем за минуту. Проснулась я от тишины. Машина стояла, мотор не работал. Я очнулась мгновенно, словно вовсе не спала, готовая к прыжку, как хищник при приближении жертвы. Бьюик остановился на недостроенной площадке для отдыха. Судя по косым лучам зимнего солнца, я проспала около часа. Движение на шоссе стало интенсивнее, вероятно, мы были недалеко от Вашингтона. А вот нож в руке Винсента наводил на нехорошие мысли. Он отвлекся от пересчитывания моих дорожных чеков и поднял глаза. Я безмятежно встретила его взгляд. «Ты сейчас подпишешь эти...» — прошептал он. Я продолжала смотреть на него. «Ты перепишешь эти сучьи бумажки на меня!» Волосы снова упали ему на глаза, и он резким движением откинул их. «Сейчас!» «Нет». От удивления его глаза широко раскрылись. На тонких губах выступила пена. «Я думаю, он убил бы меня прямо тут, средь бела дня, хотя в 20 метрах катил сплошной поток автомобилей, а спрятать тело старой леди было совершенно негде, разве что в Потомаке. Но даже милый, тупой Винсент соображал, что сначала ему нужна моя подпись на чеках». «Послушай, ты, старая сука!» Он схватил меня за плечи и потряс. «Ты сейчас подпишешь эти чертовы чеки, или я отрежу твой свинячий нос, тебе ясно?» Он поднес стальное лезвие прямо к моему лицу. Я глянул на эту немощную руку с грязными ногтями, вцепившуюся в мое платье, и вздохнула. На какой-то миг я вспомнила, как когда-то вошла в свой гостиничный номер из нескольких комнат лет 30 назад, в другой стране, в другом мире даже, и застала лысого, но статного джентльмена приятной наружности, во фраке, копошившегося в моей шкатулке с драгоценностями. Тот вор всего лишь иронично усмехнулся и коротко поклонился мне, когда я его застукала. Мне всегда будет не хватать этого изящества, легкости использования людей и неброской эффективности, которую невозможно заменить никаким воспитанием. «Давай!» — прошипел этот грязный мальчишка, все еще держа меня за плечи и прижимая лезвие к моей щеке. «Ты сейчас сама набросишься!» В глазах его появился странный блеск, и блеск этот был вовсе не от алчности. «Да», — сказала я. Рука его замерла на полпути. Несколько секунд он что-то пытался сделать. У него даже вены вздулись на лбу. Но затем лицо исказилось гримасой, глаза расширились, а рука с лезвием потянулась к собственному горлу. «Пора начинать», — тихо приказала я. Острое, как бритва, лезвие прошло между его тонкими губами. «Время пришло», — прошептала я. Лезвие скользнуло дальше, разрезая десны и язык, затем коснулось мягкого неба и обогрелось кровью. «Пора учиться», — я улыбнулась, и мы начали первый урок.